то же время огорчало, что в его колонии оказалась значительная часть людей, не способных носить оружие. Там было слишком много босоногих пилигримов с вытаращенными от религиозного пыла глазами, плохо вооруженных и совершенно неуправляемых бродяг, которые приводили в отчаяние надзирающих за порядком в лагере. Было много женщин, знатных, среди них немного, но зато для них требовалось немало лошадей и мулов. Присутствовали в колонии и многочисленные монахи, священники, родивые и другие люди, связанные с религией. Они совершали добрые дела, помогали ослабевшим или больным. В коричневых, черных или белых рясах, брелени, согнувшись под позолоченными распятиями с длинными ручками. Вместе со своими офицерами Боемунд начал выдвигаться вперед, параллельно отряду, шедшему в южном направлении в облаках красноватой пыли, над которой только и видны были флажки да острия копий. Жалобно мычали страдавшие от жажды валы, скрипели несмазанные колеса повозок. Боемунд с облегчением отметил, что вокруг становилось все меньше поросших лесом холмов. Они служили укрытием для быстро перемещавшихся отрядов конницы Красного Льва. Герцог продвигался шагом, сидя на высоком и тяжелом боевом коне. Обычная лошадь не выдержала бы его веса. И вдруг к нему галопом подскакали разведчики. Они сообщили, что впереди среди холмов обнаружили большое количество свежего конского помета и еще не остывшие костры. Все это свидетельствовало, что значительные силы турок-сельджуков рыщут где-то поблизости. «Будьте настороже», — сказал герцог, — «но неверные не станут нападать, пока к ним не присоединятся еще большие силы». Подразделения крестоносцев, двигавшиеся на флангах основных колонн, различив сквозь пыль ярко-красное знамя Боемунда, приветствовали его громкими криками. Другие христианские вожаки с завистью отмечали преданность норманнов своему знаменитому герцогу. И где бы ни появлялась его массивная фигура, женщины размахивали яркими шарфами, а священники воздевали руки, благословляя этого прозорливого и умелого в бою вельможу. Далеко впереди колонны норманнов легким галопом двигался отряд серебряного леопарда. На достаточном расстоянии от отряда скакали по обе стороны на особенно быстрых лошадях застрельщики, сержанты-ветераны. Их задачей было заблаговременно определить любую опасность. Основные силы отряда двигались с наидоступными удобствами вблизи бело-голубого вымпела сэра Эдмунда. Все второстепенные виды вооружения или оснащения давно уже были сброшены на обочины, и теперь закопченные котелки болтались лишь у одного седла из пяти. Вьючные мулы везли лишь одну единственную палатку. Глаза воинов нестерпимо болели от яркого солнца, ветра и пыли. Сняв шлемы и нагретые подшлемники и привязав их к седельным лукам, воины заменили их тряпками по совету сержанта из турок Тарауга. Когда они последовали его указаниям, тряпье стало крепко держаться на голове, а после дождя из него можно было даже высасывать воду. Сужающиеся к низу нормандские щиты с грубыми белыми изображениями были нагружены на вьючных животных, которые раньше везли палатки. Некоторые рыцари сняли даже свои юбки из железных колец, сильно раскалившихся на солнце. У Эдмунда, к его огорчению, слегка кружилась голова. Подавая воинам пример, он в течение нескольких часов не выпил ни глотка из небольшого кожаного бурдючка, прикрепленного к седлу. Чтобы отвлечься, он мысленно возвратился к недавнему вечеру в лагере и вспомнил озлобленное выражение на лице Сибиллы, когда он выбегал от нее. Он принимал различные противоядия, спешно приготовленные другом Тарауга, так называемым хакимом, то есть лекарем или знахарем, сведущим в искусстве медицины. Эти меры предосторожности оказались лишними. Лишь только первый луч солнца проник сквозь полог в палатку перед постелью, на которой, тяжело дыша, лежал бледный Эдмунд, появился конник из византийской тяжелой кавалерии. Он бросил в руки Герту небольшой свиток, отсалютовал и умчался в своем голубом плаще с желтой каймой. В послании говорилось: «Любимый, прошлой ночью в отчаянии от унижения я сказала тебе постыдную ложь. Тебе не подавали никакого яда. Я солгала, желая испытать твою верность этой немытой женщине из Сан-Северина. Не заблуждайся относительно моих дальнейших планов. Я твердо намерена заполучить тебя в качестве мужа или любовника. Клянусь пречистой девой, я выполню это». Эдмунд обрушил на голову Сибиллы ужасное проклятие, поняв всю глубину ее обмана и решимости. Посмотрев на небо, он вздохнул. Пройдет еще много времени, прежде чем сядет солнце и ослабеет нестерпимая жара. Сэр Гастон де Бон, вытянув губы, сдул тяжелые капли пота с бровей и натянул поводья. «Тот сержант, должно быть, что-то заметил. Вон как пришпоривает коня», — сказал он. «Множество неверных заполнили следующую долину, милорд», — прокричал всадник. Эдмунд вздрогнул и поспешно надел свой перегретый шлем. «Сколько же их?» «Слишком много, чтобы можно было сосчитать, милорд», — ответил сержант. «Эти турки роятся, как саранча». Эдмунд ругнулся по поводу неспособности парня считать саранча. Это могло означать и тысячу, и 10 тысяч бойцов. Незамедлительно граф отправил сержанта доложить обо всем герцогу Боемунду. Получив донесение, Боемунд приказал своему каравану сделать остановку на равнине с трех сторон, окруженной невысокими холмами. С четвертой стороны до самого горизонта лежало порыжелое море травы. Место для разбивки лагеря Ричард из Принципата отметил знаменем герцога Таранского. Более трех часов объединенные силы норманнов, французские и итальянские части наводняли равнину пешком, на лошадях и в скрипучих повозках, запряженных валами. Слуги устанавливали палатки для своих господ. То здесь, то там вспыхивали костры для приготовления пищи, но их было немного, так как на топливо шел высохший на солнце помет, а стада были давно уже угнаны неверными.